«А что не единорог?» – спрятала смущение за ироничной улыбкой Гермиона. «Мы пытались, но те не соглашались ни в какую». В этот момент фигура коня поплыла, превращаясь в Колина Криви. «Никаких закатов!» – возмутился кудрявый парень. «Буцефал хочет есть. Вы превратили третьекурсника в коня? Нет, серьезно? Да он был только рад, Деннис!» – закричал Колин в сторону дверей в зал, однако ответ раздался сбоку. «Да, из невидимости вышел младший брат Колина с камерой в руках, все снял, много и круто. Молодец!» Колин выставил ладонь, и брат дал 5. «Какой грандиозный сговор!» Гермиона все-таки улыбнулась и потянула Макса за рукав костюма за стол. «Отставить беспорядок!» Строго и громко заговорила профессор МакГонагалл, а Дамблдор в этот момент легким движением руки наложил на весь зал силенция, и сразу воцарилась тишина. «Беспрецедентное нарушение правил!» — выговаривала МакГонагалл всей нашей компании. Близнецы с метлами в руках уже стояли рядом со мной и весело пихали друг друга локтями, перемигиваясь. И ведь прекрасно общались без слов. «За столь яркое и вопиющее нарушение дисциплины, я лишаю каждого из вас 10 баллов». Вопреки словам профессора, это нисколько не расстроило никого из нашей компании. Однако, вынуждена признать, что на моей памяти это самое неординарное, и по большей части, абсолютно необязательное приглашение на бал. За проведенную работу и демонстрацию неординарных навыков в трансфигурации, чарах и зельеварении, назначаю каждому из вас по 20 баллов. Близнецы и братья Криви, словно в немом кино, возрадовались баллам, но силенция директора не позволила просочиться ни единому звуку. «Итак», — заговорил Дамблдор, когда более-менее все успокоились и он снял чары с зала, «раз уж все мы стали свидетелями такого необычного поступка, я объявляю, хоть и несколько раньше намеченного срока, о проведении святочного бала. Он состоится на второй день каникул, и допущены на него будут ученики, начиная с 4 курса. Конечно же, вы можете пригласить и кого-то младше. Остальные организационные вопросы вам расскажут ваши деканы, профессора и директора». Директор сел обратно за свой стол, и все мы продолжили завтрак. Кто-то хотел возмутиться, мол, словно Локхарт, закидали всю еду мусором. «Ты волшебник, или погулять вышел?» — выкрикнул недовольному один из близнецов, и демонстративно щелкнул пальцами. Все лепестки исчезли, вызвав всеобщее изумление. Однако Флитвик, да и некоторые другие профессора и ученики, просекли суть всего действия. Это была часть заложенной в чары программы. «Сколько себя помню в этой жизни, никогда еще прежде я не испытывал такого позабытого чувства легкого стыда. Нет, безусловно, я тоже принимал участие в создании этой идеи, но большую долю бреда внесли именно близнецы. Да и грех им жаловаться, они знатно разрекламировали все подряд, да еще и под какой повод — бал. В общем, за завтраком я чувствовал себя несколько некомфортно, да и Гермиона поглядывала странно. Хотя, куда более странно поглядывала дельфина в образе кошки. И чего она вообще еще не убежала от девочки? Вот, до чего скука волшебников доводит. Лучше бы приглядывала за Дафной, по-тихому флиртующей с Ноктом. Хотя, может, так надо? Кто их разберет в этом английском болоте? «Макс, рядом подсел Симус. А чего ты никому не сказал о бале? Сам узнал, вот, еще сутки не прошли. И так подготовился, несколько излишне, как мне кажется. А он вообще», — заговорила Гермиона, отложив столовые приборы на пустую тарелку, — «либо никак, либо вот так, из крайности в крайность. Лучше было бы, пригласи я тебя так, между делом, ну, как-нибудь поскромнее бы». Гермиона быстро оглядела зал. «Все теперь смотрят на меня, теперь же покоя не дадут. Ну, даже если бы я пригласил тебя тихо, то покоя тебе не давали бы уже после бала. Целый месяц спокойной жизни рухнул в пропасть». Гермиона помолчала. «Но я рада. Это точно лучше варианта с приглашением между делом. Мя-я-я. Что, киса? Вот тебе еще бекончик». Кошка налегла на бекон под взглядом умиляющейся девушки. «И чего она так на бекон налегает? Может, лучше рыбки? А я смотрю на это и думаю, что будет, когда Гермиона узнает о личности этой кошки? А она узнает рано или поздно. Уверен, это будет одним из самых забавных моих воспоминаний». После завтрака мы благополучно разошлись, каждый по своим занятиям. Я — в тайную комнату, Гермиона — на уроки. Добравшись до подземелья и зайдя в палатку, застал там дельфину в своем неизменном брючном походном костюме. «Это было занятно», — улыбнулась она, садясь за свой стол. «Как я понимаю, вы вроде бы решили, как именно будет проходить второй тур. Как планируешь справляться? Была мысль создать порт-ключ, Я сел за свое место напротив леди Гринграсс. Не поможет. Даже если вы правы, то как ты думаешь, не обыщут ли гипотетически похищенного человека? Есть, конечно, экстремальные способы спрятать что-то, но не думаю, что такое вообще стоит предлагать девушке, да и парню. Да, а есть такая возможность, что именно на балу окончательно определят цель. Возможность есть всегда, какое бы событие ты ни рассматривал. Я понимаю, ты хочешь обезопасить девушку, но оно нужно. На такой вопрос я лишь вопросительно выгнул бровь. Посуди сам, девушка она способная и даже очень. На данный момент, она сама бы могла быть чемпионом и брось она имя в кубок, а не ты. Я уверена, Гермиона участвовала бы в турнире. Она и сама способна обеспечить себе безопасность. Но даже если взять вашу теорию о втором туре за правду, то неужели ты в себе так сомневаешься? Думаешь, что не сможешь вытащить ее со дна озера? Я не сомневаюсь. Просто не хочу подвергать ее опасности. Гиперопекой ничего не добьешься, а вот доверием – многого. Кстати, об озере и теориях. Ты, надеюсь, уже придумал, как можно не дышать под водой час. Головной пузырь, частичная или полная трансфигурация, жабросли, ХММ. Кстати, учитель, а существует боевая трансгрессия под водой, а ты умеешь выполнять этот прием из трансфигурации? Нет, но вы ведь научите. Дельфина улыбнулась. Научу. Все равно тому, кто позиционирует себя как боевика, это знать нужно. Более того, я запланировала подобное обучение, но для начала, аппарация, уже умею. И почему я не сомневалась, но проверить нужно. Пойдем. Дельфина встала из-за стола и, подобрав в углу зала палатки одну из сумок, вышла наружу. Ну и я за ней. Смотри, говорила леди Гринграсс, вытащив из сумки небольшой обруч и увеличила его до размера хула-хупа, положив на каменный пол тайной комнаты. Встаешь в этот круг. Дельфина прошла десяток метров и достала еще один обруч. Проделав с ним те же манипуляции, провела палочкой рядом с кругом. Аппарируй в этот круг. Не став медлить, я четко представил место, высвободил магию и крутанулся, оказываясь внутри этого круга. Вижу. Четко и ровно, кивнула Дельфина, отправившись к первому кругу. В Хогвартсе же запрещена аппарация. Через эти круги можно, но они должны быть в прямой видимости друг от друга и не дальше 15 метров. Их специально создавали в министерстве еще лет 100 назад, для прохождения обучения аппарации на 7-м курсе без необходимости снимать и заново поднимать защиту Хогвартса. Ясно. Как будем проходить трансгрессию? Сначала теория, потом практика. Ничего нового. 2 часа меня мурыжили по теории, причем это был не учебник, а наглядные примеры частичной трансфигурации разных предметов. Получается, что трансгрессия – одна из сложнейших дисциплин трансфигурации. В ней изучается не просто трансфигурация материи, а трансфигурация пространства и измерений. Не тех измерений, которые параллельные. Для наглядности, Дельфина показала боевую трансгрессию и в отличие от аппарации, она разрешена в Хогвартсе, ведь во времена основателей такого приема не существовало, а когда он появился лет 60 назад – министерство и попечители зажали деньги на комплексную модернизацию защиты. Они, кстати, и так финансируют Хогвартс в основном лишь выплачивая зарплату, поддерживая минимум снабжения и по старинным законам платя за обучение некоторых категорий учеников. Все. Все остальные деньги Дамблдор ищет сам, а очень многое производится вообще в стенах замка. Но не об этом сейчас речь. Пусть Дельфина и мастер трансфигурации, но такой прием как трансгрессия требует наличия палочки в руках. В общем, леди Гринграсс провернула палочку вокруг оси, а вся фигура женщины словно утонула в тяжелом черном дыме. Внутри этого дыма то и дело проскальзывали темные вертикальные линии, словно в фантастических фильмах с телепортацией. Из дыма то и дело появлялось на краткий миг то лицо, то рука, то полтуловище сразу. «Обойди!» Каким-то эхом из-за грани раздался голос Дельфины. Я пошел вокруг дымящейся фигуры и что меня удивило, с какой бы стороны я ни смотрел, всегда видел анфас Дельфины и всегда она смотрела на меня. Сложно объяснить, продолжила говорить за могильным голосом леди Гринграсс. Но в реальности я присутствую только в 2 измерениях и во времени. Хотя со стороны может показаться, что дым имеет объем. А как вы видите? Дельфина поднялась в воздух и начала летать вокруг черным дымом, оставляя шлейф. Если присмотреться, то этот дым действительно был неправильный, но в чем именно неправильность, непонятно. Все и сразу. Полностью круговое зрение, говорила она. При этом, я все еще могу колдовать как палочкой, так и без нее. На краткий миг из дыма показалась кисть руки с палочкой, а я на рефлексах достал свою и выставил протега тоталус. По щиту тут же ударил луч ступифе, бессильно разбившись. Что заметил? На миг показалось, что рука с палочкой стала материальной. Так и есть. Дым подлетел ко мне вплотную, и теперь куда четче я увидел лицо дельфины. Оно действительно казалось плоским, но не как картинка. Каждый глаз видел свою плоскость, создавая странную иллюзию деформации. Для колдовства палочкой нужно материализовать руку и палочку в реальности, а вот без палочки. От черного дыма разошлась легкая ударная волна, отталкивая меня на полметра. Устояв на ногах, я вновь посмотрел на дым. Без палочки можно оставаться в таком состоянии. Плюсы: материальные атаки не имеют влияния, а нематериальные, только очень сильные. Авада попадает в цель, сразу говорю. Но все, что связано с влиянием на материю, нет. Отлично проходит проклятие, несущее абстрактное понятие вреда, а не конкретное, как, к примеру, редукта. Дельфина отменила заклинание и появилась во вполне привычном виде. Итак, пойдем сначала по формулам, концепциям, визуализации и прочему. Весь день я учил формулы, обрабатывал их с помощью равины, разучивал палочковое движение и анализировал магическую структуру, получающуюся в процессе. Занятно, что действие начинается, как и аппарация, нужно окутаться своей магией. Вторым этапом идет создание структуры внутри получившегося кокона, и только после этого заклинание срабатывает. Эта трансфигурация не относится к свободной, и очень важным является точное знание формулы. Как работает процесс структуризации магии по формуле, никому не известно, но это работает. Наверняка, тут дело, как и в обычной науке, подогнали явление под цифры. Обед мы заказали у домовиков в комнату на втором выходе из подземелий, а после вновь продолжили обучение. Были проблемы, да, были серьезные проблемы. Полностью сферическое зрение невероятно дезориентировало. Не понимаешь нигде верх, нигде низ. Нет точки фокусировки зрения, способной направить движение. Это требует привыкания и долгих тренировок. Когда вечером пришла Гермиона и начала расспрашивать дельфину о боле, я продолжал тренироваться. Конечно же, девушка заинтересовалась столь интересной магией, не описанной в книгах. Получила развернутый ответ, и само собой, возжелала научиться так же, но получила отказ. Правда, только сегодня, нужно научиться парировать, а по результату уже будем делать выводы. И чем тогда будем сегодня заниматься? Резонно поинтересовалась Гермиона. Вы будете учиться танцевать. Довольная своей идеей, дельфина вытащила из-за кутка в палатке самый настоящий граммофон. Люблю винил, пожала она плечами в ответ на наши удивленные взгляды. Атмосфера в палатке явно оживилась с появлением всего устройства на столе дельфины. Жестом палочки она сдвинула всю остальную мебель в угол, освобождая центр комнаты. А мы стояли, словно ждали казни. Вы что это? Как бить друг друга магией? Так это пожалуйста. Как физической подготовкой заниматься на износ? Это всегда. А как танцевать? Так сразу стали похожи на элементы мебели. Ладно, Гермиона, у нее хотя бы интерес в глазах. А ты-то, ученичек, пригласил даму, изволь. У меня же в голове проносились картины моей жизни, где я пытался танцевать произвольную программу, так сказать. Это ужасно. Мои достижения на этом поприще можно сравнить с одним известным персонажем компьютерной игры, носящим популярную фамилию Шепард. Дельфина вытащила откуда-то сундук с пластинками и начала их перебирать. Нет, не то. О, хорошая пластинка, но не та. А, вот, найдя нужную, леди Гринграсс пару мгновений возилась с проигрывателем, и вот, из рупора заиграла мелодия вальса в очень хорошем качестве, но и не без этаких железных ноток, придавая звучанию характерный оттенок. Что стоим? На балу ничего особенного в плане танцев, открывают вальсом. Именно это вы и должны будете безукоризненно продемонстрировать. Ну и еще парочку упрощенных танцев. Мы с Гермионой переглянулись. Умеешь? Верхами? Кивнула Гермиона. Тогда, будем учиться. Прекрасно, кивнула дельфина. Итак, Макс, левой рукой возьми правую Гермионы. Молодцы, вытяните немного в сторону. Отлично. Забавно было смотреть на пробивающееся через окклюменцию смущение девушки, при этом губы ее подрагивали в попытке не улыбнуться. Гермиона, левую руку положи на плечо Максу, локоток чуть поднят. Макс, правую, на спину девушки. Отлично. Сейчас я наколдую на полу схему движения. Под ногами появились стрелки и рисунки стоп. Можно было учить вас квадратом, но я предпочитаю практику в этом вопросе. А для простоты, взмахом палочки дельфина создала безликую призрачную иллюзию мужчины и женщины. Смотрим, повторяем, ритм в музыке. Поехали. Раз, два, три, раз, два, три. Это было необычно и давно позабыто. Еще в прошлой жизни я уделил некоторое время, изучая основы, но тогда я даже тени смущения не испытывал, держа партнершу за руку, находясь вот так близко, глядя глаза в глаза, в зависимости от танца, держа руку на ее спине или талии. Это и забавно, и волнующе. Даже обучение азам создает удивительное чувство близости, но какой-то недостаточный. Хочется большего. При этом, если вообще обняться и вяло шевелиться в так называемом медлике, не возникает и десятой части подобных ощущений. Вот же, помнится, кто-то сказал, танцы – неуклюжая замена сексу. В этой фразе однозначно что-то есть, да и в самих танцах. Не настолько, конечно, но да, вот же, даже в мыслях появилось косноязычие, пока разучивали вальс в его идеальном исполнении. А ведь есть и куда более вольные варианты, с рукой не на спине партнерши, а на талии. Конечно, это не танго с его экспрессией, но тоже довольно занимательно. Но вот как еще месяц всем этим заниматься, непонятно. Глава 27. Комментарий к глава 27. Если ты не бальник, КХМ. Глава без особого экш-0 на, бальная, в безработного киньте чеканной монетой. В общем, благодаря вашей поддержке появляется хоть какая-то возможность выплачивать долги и не помереть с голоду. Единственный продукт, который я могу предложить на данный момент, фанфик. В общем, как и всегда, любой рубль в радость, и как и обещал, продолжаю писать, выделяя максимум времени на это. Сбер. 4817 7602 1582 8777. Яндекс. 41001941197025. Зимнее утро конца декабря встретило меня морозным ветром и снегом в лицо. И дернул же черт отправиться на пробежку на улицу. Экстрима захотелось? Безусловно, холода Шотландии не чета привычным мне. Тут даже зима может пройти так, что и снега-то не увидишь, лишь слякоть да вечный иней. Однако в этот раз, перед Рождеством, погода решила нас немного побаловать действительно сильным снегом, совсем как на втором курсе. Последний месяц жизни и учебы пролетел абсолютно незаметно. Совершенствование навыков трансфигурации вместе с Гермионой под чутким руководством леди Гринграсс, и никаких, прошу заметить, испытаний из серии «Сдохни или умри», все размеренно, поэтапно, но из-за моих способностей, все проходит довольно быстро. Иногда можно заметить задумчивые взгляды дельфины в сторону Гермионы. Насколько мне известно, еще один ученик леди Гринграсс не нужен, но, похоже, успехи Гермионы подталкивают ее к мысли об официальном ученичестве. За полторы недели неспешных занятий Гермиона освоила аппарацию, но вот боевая трансгрессия ей не давалась, слишком уж легко девушка выпадала из нее, стоило только немного отвлечься. Периодически я выполняю взятые у преподавателей задания и отношу на оценку, неизменно получая превосходно. Только за зелье оценки на уроках колеблются от выше ожидаемого до превосходно. Все-таки это действительно сложная наука, требующая таланта и определенного склада ума. Проект с профессором Флитвиком движется довольно медленно, но здесь я попросту не хочу слишком опережать Гермиону за счет возможностей Равины. В идее искусственного волшебника, как мы назвали проект по созданию устройства управления магией в накопителе, да и в проекте модернизации емкости накопителей, нам нужно провести невероятную кучу вычислений, нам и профессору, и все мы очень заняты другими делами. Помимо этого, раз в два дня мы занимаемся танцами в палатке в тайной комнате. Это оказалось довольно хорошая идея и помимо как таковых навыков, помогает сблизиться в некоем физическом плане, так сказать. Теперь утомившаяся и уставшая Гермиона, прикорнувшая на моем плече на диване в гостиной, или же я, такой же уставший, удобно устроивший голову у нее на ногах все на том же диване, обыденное дело. Кстати, об обыденных делах, балах и прочем. В первой декаде декабря профессор МакГонагалл собрала наш факультет в бальном зале, о существовании которого вообще, судя по всему, никто не знал. Она объявила о начале ликбеза в области танцев и на бедном Роне Уизли показывала все движения. Скривившееся лицо Рона, услада для глаз, и как оказалось, не только моих. На этом ликбезе нам само собой пришлось и танцевать, и само собой, мы с Гермионой были в паре. А близнецы все шуточки шутили, глядя на стеснительные действия 4-го и 5-го курсов. Они, Кстати, еще тогда, во время нашего представления в Большом зале, под шумок пригласили Алисию Спиннет и Анджелину Джонсон. С момента объявления о боле в замке поднялась невероятная суета, а мой поступок вызвал ощутимый резонанс. Одни восторгались, другие кривились, но весь мужской состав Слизерина смотрел на меня с ненавистью. Почему? Ну, им своих дам приглашать, а они там малость кукухой потекли на фоне ими же надуманной аристократичности и политики партии, мол, чистота крови же, вы чего? В общем, не желали слизеринки приглашаться, коль приглашение скромнее моего. Изощрялись они там каждый на свой лад и события на публику не выносили особо, но отголоски всеобщего слизеринского негодования доносились из подземелья каждый божий день. Добавляли градус безумия и уже согласившиеся барышни, то и дело обсуждая костюмы, наряды, аксессуары, их соответствие и прочее. Но вот что меня удивило, так это отношение к данному вопросу Гермионы. Ну, я предполагала, что будет какое-то праздничное мероприятие подобного характера, заявила она однажды после тренировки. Ведь указано же было в списке платье и парадная мантия. Предполагала я и то, что пойду так или иначе с тобой, ведь сугубо логически, особо из мальчиков я больше ни с кем не общаюсь, да и, ты видел их? Ну да, забавно, забавно. Они словно под петрификус попадают при попытке пообщаться с девушкой, а ведь пока о боле нам не сказали, все довольно хорошо общались, а тут вдруг дошло до них, что девушки, оказывается, еще и девушки. Так что там с одеждой, мы же вместе. Вот именно, не сомневаюсь, ты бы надел все черное. Вот мы с мамой померили как-то интереса ради различные черные платья. Ты знаешь, это невероятно, насколько черные вещи хороши. У меня была шальная мысль, такая, типично девичья, надеть какое-нибудь розовое платье, пышное. Когда была маленькая, порой представляла себя принцессой в подобном платье. Гермиона немного покраснела. Бывает, наверное, никогда себя не представлял принцессой. Девушка на такую реплику лишь страдальчески закатила глаза к потолку. Однако, продолжила она, трезво оценив ситуацию, отказалась от идеи выглядеть как какая-то сахарно-ванильная куколка. В итоге, у меня черное платье и парочка серебряных украшений. Ясно, но ты права, я буду весь в черном. «Черный рыцарь на белом коне, нам понадобится помощь Колина, неоднократно мне припоминали бедного трансфигурированного третьекурсника, хоть и добровольца. Хорошо, что припоминание это было в форме шутки, а не упреков. Вот так и решился вопрос с одеждой, правда, платье Гермиона мне не показала. Костюм я попросил подобрать Кричера в письме, указав все свои размеры и предпочтения. Гардероб Блэков, огромный склад стильной одежды, хоть и консервативный». Вместе с этим попросил его подобрать серебряные аксессуары, без сюрпризов, а то в доме на каждом углу можно вляпаться во что-то внезапно ожившее, кусачее и стреляющее неприятными заклинаниями и проклятиями, запросто натягивающими глаз на попу. На пиру, который обычно являлся прощальным перед праздниками, выяснилось, что лишь единицы уезжают домой на каникулы и то, лишь с младших курсов. В итоге, шикарный пир в рождественской атмосфере, с шикарной, как и всегда, елка и прочими украшениями, стал просто очередным пиром. Сегодня же, утром, я вовремя сбежал из комнаты, там начиналась какая-то совершенно безумная заварушка с домовиками, подарками, всеобщей паникой и ужасом. Сам я подарки не получаю, да и не посылаю. Может начать менять эту устоявшуюся личную традицию? Постояв немного, глядя на летающие под углом снежинки, я вернулся в замок. Даже здесь, буквально у дверей, ощущалось уже как две недели длящаяся суета с предстоящим балом, хоть и вышла она на финальную стадию. От воспоминаний того, как Рон Уизли пытался пригласить Флёр на бал, у меня до сих пор смешанные чувства. С одной стороны, было забавно наблюдать за очередным провалом Рыжего, но с другой, выглядел он во время этого самого приглашения до ужаса отвратительно. Какой-то безвольный, с глупым лицом, чуть сгорбившийся, чуть ли не пускающий слюну, с трудом вымолвил пару фраз. Ужасно. Малфой, кстати, попытался сделать то же самое, но в итоге выглядел точно так же. Добравшись до гостиной, где уже сейчас, еще до ланча, ученики проверяли и перепроверяли степень своей готовности к балу, а младшие поглядывали на старших с завистью и, собравшись в кучку, готовили какие-то свои коварные планы на этот бал, я заметил выбивающуюся из общей схемы картину. На нашем с Гермионой диванчике сидели сама, собственно, Гермиона, Лаванда и Парвати. И если последняя выглядела вроде как нормально, то на лицах Гермионы и Лаванды отчетливо читалась великая трагедия, не иначе. Ведомый желанием подойти и узнать причину столь ужасного состояния, я направился к диванчику. «Дамы, что случилось?» «Ох, Макс!» Тут же подскочила Парвати и подошла ко мне. «Ты не представляешь!» Индианка выглядела очень взволнованно и озадачена. «Что же?» Но тут с довольно злой интонацией заговорила Гермиона, не вставая с дивана. «Какая-то тварь испортила мое платье, и мое, Лаванда, выглядела максимально горестно, а ведь эта кудрявая блондинка, этакая сборная солянка из всех стереотипов о блондинках, вообще никогда не унывает в принципе. А мое не тронули», — кивнула Парвати, тут же добавив, «но это не я, скорее всего просто не приняли национальное платье за бальное». «Хаем», — я задумчиво потер подбородок, «а есть еще пострадавшие, сэр Шерлок?» Гермиона не показала ни единой эмоции на лице. Похоже, врубила окклюменцию на максимум. Мы уже пришли к определенным выводам. Пострадавших больше нет. Акция единичная. Испорчены два платья. Лаванда точно никому не досаждала, значит, ее платье испортили либо на всякий случай, либо чтобы не ошибиться. Однако отличить вещи Лаванды и мои слишком легко, если хоть немного с нами знаком. Да, кивнула расстроенная блондинка. А, репаро не поможет. Не дала мне закончить Гермиона. Не после каждых повреждений можно чинить вещи. Думаете, злоумышленник кто-то из приезжих, а других вариантов нет? Вновь кивнула Парвати. А защита гостиной паролем вовсе не так хороша, как они и говорят. Да, ну, можно подслушать же. С удивлением на всех посмотрела Парвати. Вы никогда об этом не думали? Все отрицательно мотнули головами. Я вот тоже не думал, но тут такое дело. Я вообще не думала о проникновении в чужую гостиную. Так-то это и впрямь уязвимое место. Нужно обязательно рассказать профессорам, чтобы сменили пароль. Эха, печально вздохнула Лаванда. А я так рассчитывала на этот бал. Это же бал. И что я скажу Симусу? Ой, девочки, не нужно никому говорить, остановил я разглагольствование на эту тему. Преступник, как водится, возвращается на место преступления. Именно это место, я обвел рукой гостиную, будет для него идеальным, чтобы насладиться плодами трудов своих. А значит, к моменту, когда все будут выходить на бал, вполне возможно, злоумышленник решит воочию увидеть фиаско своей цели. Тут-то мы его и прищучим. Для большего веса своих слов я стукнул кулаком о ладонь, и мстя моя будет страшна. Лаванда вскочила с дивана, преобразившись в блондинистого боевого хомячка, но запал прошел тут же, а бал все равно пропал. Первый мой бал. Вот надо же, а, я попробую кое-что придумать. Ждите здесь, не знаю сколько. Развернувшись, направился в свою комнату. Быстро переодевшись в свой костюм, накинул зимнее пальто и шарф. Шапку я как не носил, так и не ношу. Таким несерьезным минусом, как в Англии зимой, меня не напугаешь. Вот в таком виде и само собой, с сумкой за плечом, под комплексом скрывающих чар я легко покинул территорию Хогвартса, открытую из-за гостей. Зачем я это делаю? Ну, я все равно собирался на гримма за костюмом. Как только покинул границу антиаппарационных чар, тут же представил темный проулок на гримма, и, крутнувшись на пятке, аппарировал точно туда. Как и всегда, тут было мрачно и грязно. В паре мест валялся принесенный ветром мусор, а над головой тянулись черные змеи проводов. Все-таки эта площадь никогда не была особо благополучным районом, так, посредственным, но и откровенной преступности здесь тоже не было. Восстановив слетевшие из-за аппарации скрывающие чары, двинулся прочь из проулка и уже через пару минут стоял напротив двери в дом Блэков. Мрачная прихожая и темный коридор уже соответствовали приличному жилому дому. Кричер основательно поработал над восстановлением помещений. Магией очистив себя от снега, прошел до конца коридора. «Макс», с портрета раздался голос Вальбурги. «Решил посетить этот великолепный пустой дом на Рождество? Нужно было предупредить заранее, и Кричер хотя бы что-нибудь приготовил. Приветствую, леди Вальбурга. Нет, причина моего здесь появления намного прозаичнее. У нас будет бал». «Ах, бал», леди Вальбурга улыбнулась. «Кстати, поздравляю тебя с чемпионством в турнире». Кричер зачитал пару статейк из пророка. «Как я понимаю, ты до сих пор не афишировал свою принадлежность к роду Блэк. Как вы это поняли? А тебе там было всего пара слов, лишь говорящих о твоем существовании. Хотя, пару раз было сказано, что ты с помощью своих талантов обошел защиту вокруг кубка. Похвально. Я думал, что вы решите отчитывать меня за участие в мероприятии, где так легко преждевременно скончаться. Отнюдь, тебе нужно набирать репутацию, а если со всеми своими талантами ты умудришься умереть на школьном соревновании, что же, это будет прискорбно, ясно. Что же, где Кричер? Кричер, с хлопком рядом со мной появился старый крючконосый домовик и уже не дрожа от страха или еще чего, с почтением склонил голову. Кричер приветствует главу, все таким же хриплым голосом заговорил домовик и выпрямился, поднимая на меня взгляд. Я писал о необходимости подобрать костюм. Кричер все сделал в лучшем виде, чернее черной ночи. Прекрасно, но возникли трудности. По достоверно неизвестным мне мотивам, некая падаль испортила платье моей спутницы. До начала бала осталось, вытащив палочку из рукава и наколдовав темпус, я продолжил, не более, чем 6 часов. «Ваши предложения, в ателье идти бесполезно», — заговорила Вальбурга. «Платье, как и хороший костюм, такая странная вещь, что не может быть пошито одновременно быстро, качественно и индивидуально. Если не один, то порой и 2 фактора выпадают. Примерно так я себе это и представлял, потому и не пошел по ателье, а сразу сюда. Делать-то что, у нас очень богатый гардероб», — задумчиво проговорила Вальбурга, глядя в никуда. «Если бы знать, как точно выглядит твоя спутница. В гримуаре были пара заклинаний для создания иллюзий, способных имитировать колдовство и двигаться, для отвлечения внимания. Хотя, можно использовать думосброс, если он тут есть. Да и сможет ли Кричер подобрать одежду? Ну, то есть, на свой вкус и цвет принесет еще наволочку побольше». Взмахнув палочкой и представив на кончике схему заклинания, представил, что напитываю ее магией из тела. С заклинаниями гримуара всегда так работать приходится. Хоть 1000 раз повтори ключ и маши палочкой, все бесполезно, без визуализации напитки магии. С палочки слетели ленты белого тумана, быстро образуя иллюзию Гермионы. То, как мы обычно начинаем наши дуэли. Эта иллюзия, решил я предупредить портреты Кричера. Иллюзорная Гермиона в школьной форме, в своей привычной уже манере стояла расслабленно и вальяжно, постукивая палочкой по виску и улыбаясь. Если вложить знания о человеке и его реакциях на разные события, иллюзия все будет повторять. С этими словами я устроил небольшую дуэль из пары заклинаний. Конечно, силы были никакие, а лучики просто поглощались стенами дома. Гермиона пару раз уклонилась в своей манере и пустила в ответ пару заклинаний, все так же держа палочку у головы. Любопытно, задумчиво осмотрела девушку Вальбурга. В принципе, я сделал именно такую иллюзию и именно в дуэли неспроста. И результат меня порадовал. Занятная особа. Думаю, ей подойдет кое-что. Кричер. Кричер слушает. Тут же оживился домовик. Упакуй пару парадных и бальных комплектов белый за 5-6 курсы. Некоторые даже не надевала. Некоторые несоответствия в размерах чары компенсируют. Домовик поклонился и потопал по лестнице наверх. А я задумался. Мне, конечно, вообще пофиг, но лаванда тоже, можно сказать, в беде. Тут такое дело. Вот говоря о Гермионе я не задумывался, а тут даже как-то неудобно. Помимо моей спутницы пострадала еще одна девушка. В очередной раз создал иллюзию, но уже лаванды. Знал я ее не очень хорошо, потому она в своей типичной манере, присущей довольно многим девушкам, немного кокетливо улыбнулась и помахала ручкой. А ее ты почти не знаешь, да? Сразу уловила связь этих самых знаний с довольно куцыми действиями иллюзии. Да, а давай вообще весь Хогвартс оденем? «Почему нет?» – возмутилась Вальбурга. «Сколько я тебя знаю, не похож ты на любителя благотворительности. Да мне кажется, что я косвенно виноват в ее проблеме. Вдруг совесть взбрыкнет, да и вообще, негоже девушке пропускать первый свой бал. Тут ты прав. Я про бал, а не про твою совесть». Тут спустился Кричер, держа в руках небольшую сумку. Кричер все упаковал, домовик протянул мне сумку. «Все аккуратно, все сложено, Кричер». Командным голосом заговорила Вальбурга. «Упакуй пару бальных комплектов Андромеды за 4-5 курсы. Полегче, повоздушней, светлые». Кричер поклонился, протянул руку за только-только переданной мне сумкой и, получив оную, поплелся обратно наверх, тихо что-то бурча. «Благодарю, не стоит, Макс. Если бы я этого не сделала, то ты бы отправился в какое-нибудь ателье, где в спешке соорудили бы не пойми что». Спутница лорда Блэк не должна появляться на балу не пойми в чем, даже если этот самый лорд не афиширует свой статус. Рано или поздно все раскроется и тогда все сразу резко вспомнят, что на первый бал лорд явился с девушкой, Не пойми, как одетый. Кажется, вы говорили, что не в тряпках дело. Безусловно, но если есть возможность, то почему нет? Вальбурга закурила и выпустила пару колец нарисованного дыма. Да и всегда стоит учитывать, как там говорил маглолюбец Альфорд, социальные ожидания, у нас нормы для бала довольно широкие и особой строгостью не блещут. Допустимы распущенные волосы у дамы, любые цвета в одежде и большие вольности в стиле, кроме одной, широкая юбка в пол, также и для волшебника. Главное в одежде джентльмена – строгость. Но чем выше статус, тем выше требования к качеству одежды. Ты можешь как угодно эпатировать публику, но качество одежды и аксессуаров должно быть на высоте. А как же вторая девушка? Рот не обеднеет от того, что гардероб лишится пары тряпок, которые все равно никто не наденет. Вещь, как и деньги, должна быть использована. Если она есть просто для того, чтобы быть, то кна цена такой вещи. Сверху послышались шаги бухтящего что-то себе под нос Кричера, а через пару секунд старый домовик вновь протянул мне сумку. Кричер все сложил. Можно Кричер больше не будет копаться в одежде, а мой костюм, все в лучшем виде, молодой глава. Ты молодец, Кричер. Несмотря на выражение лица домовика, мол, еще бы. Кричер поклонился и раз никто больше ничего не требует, отправился заниматься своими делами. И кстати, лестница больше не скрипит и выглядит очень даже новой. В таком случае, леди Вальбурга, я отправляюсь обратно в Хогвартс. А как ты сюда попал, если не секрет? Аппарировал. В столь юном возрасте, хотя, я уже ничему не удивлюсь. Я и боевую трансгрессию выучил. Охотно верю, я уже не удивлюсь. Если ты сможешь спокойно двигать вал адского пламени, рассчитала по твоим данным и знаниям, нелегко, но возможно, я лишь кивнул, возможно, загляну на днях. В таком случае, Макс, попрошу Кричера подготовить тебе литературу, по которой воспитывали поколение Блэков. Хоть ты и лорд, по крови Блэк, но не кровь делает тебя Блэком, она лишь дает возможность им стать. Новые требования никогда не иссякнут, нет предела совершенству. Макс, на этом наш недолгий разговор был окончен, и я покинул дом, а зайдя во все тот же мрачный проулок неподалеку, аппарировал до границы чар Хогвартса, вновь восстановив скрывающие чары, под холодный, но уже стихший ветерок и тут же тающие на лице снежинки, я отправился в замок. Гостиная встретила меня все тем же оживлением и даже действующие лица почти те же. Гермиона с Лавандой все так же сидели на диванчике, и если блондинка горестно попивала чаек, любезно принесенный Парвати, то Гермиона явно задумала какую-то гадость. «Дамы», — обратился я к девушкам, как только подошел к диванчику, — «у меня для вас новость». Сняв сумку, собранную Кричером, протянул ее девушкам. «И что там?» — тут же спросила Парвати. «Хватай своих подруг и идите смотреть, к себе в комнату, и проверьте все на вредителей, и запритесь, и вообще, не школа, а какая-то полоса препятствий, а по мне, так вполне нормальная школа», — пожала плечами индианка, поднимая за руки с дивана оживившихся девушек. «Девочки еще и не такие гадости могут делать». Дамы скрылись в женском крыле, а ко мне тут же подошли Симус и Дин, пока еще в свободной, обыденной одежде. Правда, Дин, один из немногих, носил даже в качестве простой одежды брюки, рубашку и джемпер, но не форменные. Однажды кто-то его спросил, почему, ответ был прост до безумия: в драных кедах, джинсах и толстовках он и так будет ходить в своем практически гетто, а тут есть повод и возможность выглядеть как нормальный человек. Раньше он хотел стать хорошим юристом, носить костюмы и помогать своим не самым разумным товарищам на районе выбираться из передряг. Интересно, сильно ли изменились его цели, или после совершеннолетия он будет из-под тишка помогать им магией? «Ну что там?» — спросил обеспокоенный Симус. «Ты о чем? Да мы тут краем уха слышали о неприятностях у девочек». «А, да я вроде все решил. Вы-то как, к балу готовы? А то...» Симус широко улыбнулся и поправил воротник несуществующего фрака. «Все в лучшем виде. А я не пойду», — отмахнулся Дин и тут же хитро улыбнулся. «Официально. Надеюсь, вы не придумали способ сорвать мероприятие? Я тебе не Уизли», — тут же возмутился Мулат. «Проникнуть без поры, устроить что-нибудь подпольное. Так, я что-то упускаю в этой жизни. Я знал, что ты заинтересуешься. Ничего криминального, но и без одобримса администрации. Держи», Дин протянул мне две странные и явно зачарованные монетки. «Пропуск. Потом проведу, ближе к закрытию». «Ах, вы шалуны», с улыбкой погрозил пальцем парням. «Если ничего криминального и аморального, то я в деле. А почему две? Вдруг Гермиона захочет, хотя, вы же даже штрафные баллы еще не получали, правильные заучки. Симус с улыбкой шутливо толкнул Дина в плечо. Заучка дракона не укокошит за пару секунд. Так-то, на краткий миг из дверей в женское крыло выбежала Парвати, которую мы тут же заметили. Ну, нетерпеливо спросил я. Девушка совершенно ослепительно улыбнулась и показала два больших пальца, тут же упорхнув обратно. Значит, все будет тип-топ, кивнул Симус. Вот только, до бала еще часов пять. Они что, будут все это время готовиться? Ну, это же девушки. Парням проще, проснулся, умылся, уже красавчик. И то верно. После разговора наша спонтанно образовавшаяся компания разошлась кто куда. От скуки я сбегал в тайную комнату, но дельфины там не было, а потому я потренировался самостоятельно в боевой трансгрессии, отрабатывая по инструкции ее модификацию для перемещения в воде. Она не сильно отличается, да и не лишает возможности летать в воздухе, просто несколько сложнее. Полетав черным облаком по подземельям, решил поиграть с цветами. Вообще, сам по себе дым трансгрессии не является дымом, а скорее некой деформацией пространства, в которой попросту пропадает свет. Для придания ей другого оттенка нужно просто внедрить структуру, подобную люмосу, и получится белый дым. Можно немного поиграться с цветом для получения других цветов, но по словам дельфины, так никто особо не делает, если не желает выделиться. Поколдовав вдоволь, направился обратно в гостиную, но под всеми мыслимыми чарами скрытности, постоянно проверяя пространство вокруг различными модификациями ревелия. Ничего, пусто. У самой гостиной тоже не удалось никого обнаружить, но еще и не время. «Светляки», – прошептал я пароль, стоя напротив портрета полной дамы. «А, здесь кто-то есть? Свои, блин. А, ну коли свои, дай пароль верен». Портрет отъехал в сторону, а я зашел в притихшую гостиную, где лишь некоторые младшекурсники сидели и ожидали выхода остальных. Ну или еще чем занимались, а некоторые даже практиковались в простеньких чарах занятий, пока старших нет. Понять мелких можно, когда вокруг куча старшекурсников, особо и не попрактикуешься в магии, а отдельные кабинеты ищут далеко не все. Сняв с себя чары, под удивленным взглядами младших направился в свою комнату, по дороге кивнув только что ее покинувшему Симусу в качественном фраке. На своей кровати заметил сверток. А, Макс, Невилл в идеально сидящем смокинге был очень неожиданным. Да, именно так. Я привык ассоциировать это имя с пухлым мальчишкой, но последние месяцы он начал вытягиваться, а полнота пропадать. Да, тебе тут это, полнота пропадала, но скромность осталась. Девочки передали. Невилл кивнул на сверток на моей кровати. Говорят, ты забыл в сумке. Я не знаю, что к чему, но вот я передал. Спасибо. И побольше уверенности в себе. Дружески хлопнул парня по плечу, явно придав уверенности. Заметил я и уже немного вспотевшие от волнения руки парня. А в комплекте идут перчатки. Что, перчатки? А, да, точно, закивал парень, направившись к своей кровати. Совсем забыл. Это кошмар, вскрикнул Рон, выйдя из-за ширмы. Да, поставили недавно возле каждой кровати, ибо парни вдруг начали стесняться друг друга, а в душе, блин, не стесняются. Просто ужасно. Рон расставил руки в стороны, и я смог насладиться чудесным одеянием парня. Нет, серьезно, великолепный темно-бордовый сюртук от бального фрака середины 19 века. Что такое? Из-за своей ширмы высунулся Поттер, осмотрел диспозицию всех остальных и вышел полностью. По-моему, очень неординарный костюм. Все эти рюшечки, бантики отрежу. Не смей, резко выдал я, обратив на себя внимание остальных. Ты просто не понимаешь ценность этого наряда. Ты вообще ничего не понимаешь, сердито и обиженно отмахнулся Рон. У тебя к нему еще идет одежда? Я остальное вообще не надену. Смотри сам, пожал я плечами. Но действительно хорошо костюм будет выглядеть только в полном сборе. А обновить его можно и специальными чарами. Спроси у девочек, они точно знают. А ты знаешь, за все твои высказывания еще и помогать тебе, правда, что ли? Сестру попроси, если стесняешься остальных. Точно, так и сделаю. Но там такое, исторически достоверный костюм всегда ценен. А смеяться будут те, кто ничего не понимает. Поверь, многие оценят. Скрывшись за своей ширмой, я раскрыл сверток на кровати и достал свою одежду и пару коробочек с аксессуарами. Их было немного. Запонки, хронометр на цепочке, уголки с цепочкой для воротника рубашки. Все из алхимического серебра, что делает украшения очень магически устойчивыми. Как ни странно, Обычно такие зачаровывают на различные дополнительные эффекты к одежде, например, невозможность помять ее, или что-нибудь в таком роде. Казалось бы, глупость, но довольно практичная. Самым занятным аксессуаром я считал уменьшенную черную трость с серебряной съемной рукоятью в виде прыгающего гримма. Вернув вещи исходный размер и рассмотрев как следует, вынул вторую свою палочку из ножен и с усмешкой вставил в рукоять. Магический механизм крепления сработал, и палочка прочно закрепилась. Так эдак покрутив ее в руках, подивился тому, как удобно палочка лежит в руке. Вот же, Малфой, тихо пробормотал сам себе с усмешкой и вставил рукоять в трость. Легко и непринужденно. Вынул, снова вставил, никаких проблем. Да, эта палочка мне не очень подходит, но с помощью Равины я могу не чувствовать усилия и неудобств при работе с ней. Держа трость, под большим пальцем нащупал руну и, активировав ее, уменьшил трость до размера палочки. Теперь ее можно размещать в специальном внутреннем кармашке пиджака. Что касается самой одежды, то, как и сказал Кричер, темнее черной ночи. Костюм тройка, как я и люблю, с такой же черной рубашкой и галстуком. Разве что на последнем можно разглядеть узоры еле видимой серебряной нитью. В комплекте шла еще и мантия с тонкими линиями серебряных узоров по краям, тонкими, но позволяющими очертить контур на фоне всего остального. Самое то для бала, конечно, праздник же. Быстро облачившись, обулся в лакированные туфли, проверил все на предмет складок, которых, само собой, не было ни одной, надел перчатки и, взяв в руки трость, вышел из-за ширмы. Парни еще были здесь и уставились на меня в шоке. Поттер все-таки был забавен в своей одежде. Вроде бы и дорогой фраг, отличная мантия, но словно с чужого плеча. Рон смотрел с очевидной завистью. Я в шоке. Типичный пожиратель. Типичный пожиратель здесь вы, особенно за столом, мистер Уизли, скопировав манеру с ней поговорить, я взмахнул полами мантии, развернувшись к выходу и резко направился прочь из комнаты. В гостиной уже собирался народ в ожидании своих пар. На меня внимания особо никто не обратил, хотя, вернее сказать, не придал значения, многие волновались. Несколько удивленными выглядели близнецы, увидев меня, но в итоге лишь показали большие пальцы с улыбкой. Остальные же то и дело встречали своих спутниц и выходили из гостиной. Бывало, правда, что спутницы спускались раньше, но это редкость. По привычке я затаился в темном углу гостиной и с огромным жгучим любопытством и легким нетерпением ожидал выхода Гермионы. Да и Лаванды, тут уже просто интересно. Не забывал и проверять пространство чарами на предмет скрытых людей, но все было чисто. Постепенно гостиная пустела, и вот в итоге остались тут из танцующих лишь я, Досимус. Парвати ушла с Поттером, вся такая загадочная и сияющая в национальном платье алого цвета. Да, это было именно платье, хотя некоторые непосвященные могли на краткий миг спутать с мантией. Младшекурсники и те немногие, кто не отправляются на бал, смотрели на нас с Симусом и ждали. Дверь в женское крыло вновь открылась, явив на обозрение присутствующим Лаванду в длинном бежевом платье с чуть более темными узорами. Платье выглядело легким, несмотря на то, что оно было практически в пол и почти полностью закрытым, оставляя открытыми лишь руки и шею ровно настолько, чтобы надеть аккуратное колье. Это сложно передать словами, но вкупе с несложной длинной прической чуть вьющихся золотых волос создавался удивительно хороший и красивый образ. Ну да, и перчатки в тон платью выше локтя. Лаванда спускалась абсолютно счастливая, широко и радостно улыбаясь опешившему Симусу. Думаю, если на бал они собирались просто как друзья, то вполне возможно, как минимум один из них пересмотрит отношения. Только Симус опомнился и подошел к почти спустившейся по лестнице Лаванде, предлагая руку, как в дверях женского крыла появилась еще одна, безусловно прекрасная девушка. Из предложенных и неизвестных мне вариантов, Гермиона выбрала платье такое же черное, как и мой костюм, практически полностью глухое, но без рукавов, с идеально сидящим и приталенным корсажем, и не особо, но все же пышной двойной юбкой в пол. Редкие блики света вдоль узоров на корсаже придавали абсолютно черной ткани объем, слегка обрисовывая фигуру девушки. Вечно непослушные волосы аккуратными вьющимися прядями не спадали на правое плечо, в то время как слева они были собраны и направлены назад плоской серебряной заколкой. Совсем легкий макияж, редкие и незаметные сразу серебряные аксессуары не притягивали взгляд, но придавали образу целостность и завершенность. Завершали образ легкая мантия-накидка на плечи и черные перчатки выше локтя. Выйдя из сумрака неприметного угла гостиной, я подошел к лестнице и подал девушке руку. «Ты выглядишь великолепно», — с легкой улыбкой обратился к Гермионе, как только ее рука оказалась в моей. «Не сомневайся, этот образ навсегда останется в моем сердце». Легкая и немного хищная улыбка посетила лицо девушки. Она не смущалась и не пылала энтузиазмом, держа себя так, словно бал, обыденная вещь. Осанка, движения, жесты, ничто не выдавало лишних эмоций, кроме глаз. Они были полны энтузиазма, да и мои слова явно нашли в них отражение. «Благодарю, Макс». Именно этот момент выбрал Дин Томас, чтобы с грохотом вывалиться из мужского крыла. Во фраке, все как положено. «Я передумал». Громко известил он всех желающих и не желающих знать о причинах такой суеты. «Я побежал». С этими словами и под смешки оставшихся в гостиной, Дин пулей вылетел из гостиной, а я в очередной раз проверил пространство разными чарами через палочку в трости. Это оказалось очень удобной вещью, если умеешь колдовать без жестов и слов, никто и не заподозрит, если чары без визуальных и прочих эффектов, конечно же, думаю, со счастливой улыбкой заговорила Лаванда, нам всем следует поспешить, бал без 10 минут начался. Так мы вчетвером и покинули гостиную факультета, а я вновь проверил пространство вокруг, и вновь никого не обнаружил. Занимался я этим всю дорогу до большого зала и только перед последним поворотом притормозил нашу компанию. «Вы не забыли, что следует выяснить личность вредителя?» Обратился я к недоумевающим внезапной остановкой ребятам. «Мм». Симус задумчиво запустил пятерню в волосы, тут же испортив прическу. «Его волосы вообще уникальны, как пошевелишь, так и останутся». Лаванда тут же пригладила пару прядей на голове своего кавалера. «Похоже, забыли. Я понимаю, что хочется произвести фурор, спускаясь по лестнице, но я предлагаю произвести его несколько иначе. Прячем дам под дезиллюминационкой и делаем вид, словно пришли одни. Чтобы с девушками не расставаться, руку держим так». Я согнул левую руку в локте и словно бы придерживал лацкан пиджака у самой пуговицы. «Так», — повторил жест Симус, а Лаванда тут же сообразила и положила свою руку на сгиб локтя парня. Там как раз естественным образом оставалось место для нее. Гермиона повторила за блондинкой. «Именно. Так мы точно будем уверены, что девушки с нами». «Ну так как? Я чар не знаю», — чуть ли не одновременно сказали Симус и Лаванда. «Мы знаем. Высматриваем и запоминаем злорадствующие при виде нас лица. Готовы?» Все кивнули, а я, уменьшив трость до размера палочки, быстро наложил на Лаванду и Гермиону скрывающие чары. Чары снимаются любым колдовством. Можно без палочки. Люмос, к примеру. «Ясно», — услышал я из пустоты голос Лаванды. «Ну, а Гермиона и так знала это. Выдвигаемся». Я вернул трости изначальный размер. Ведя под ручку невидимых девушек, мы завернули за угол и начали спускаться по лестнице к холлу перед большим залом. Там уже парочками и прочими по численности группами толпились волшебники, что-то обсуждая, веселясь. Для некоторых все было обыденно, а некоторые лишь скрывали волнение за напускным весельем. Я сразу наметил себе цель и кивнул Симусу в сторону небольшой компании. Парень кивнул в ответ и направился чуть дальше, чтобы иметь хороший обзор, но при этом быть на виду. Весь такой наигранно одинокий и печальный, что хотелось Оскаром его огреть. Моя же цель была проста. Небольшая группа слизеринцев с нашего курса пытались потешаться над Роном и Гарри, а именно, Крэп и Гойл в одинаково зеленых мантиях поверх костюмов, Теодор Нотт и Дафна Гринграсс, что выглядели более чем прилично и даже консервативно, черный и бежевый, Драко в черном фраке, белой блузке и белой же жилетке, а рядом, нет, теперь я точно понимаю решение Гермионы отказаться от розового платья и прочих цветов в стиле принцесса. Рядом с Малфоем стояла Пенси Паркинсон в розовом платье и мантии. Все в каких-то бантиках и рюшечках, и это вообще никак не подходило зеленоглазой брюнетке Скари. Вот вообще. По мере приближения к цели, я уловил и мотив подначек, костюм Рона. Тот, кстати, привел его в порядок и выглядел как очень даже статный рыжий джентльмен прошлых веков. Очень колоритно, да и Падма, которую парень пригласил, была более чем довольна таким костюмом. Однако тупой рыжий парень предпочел реагировать на подначки Малфоя, а не на явное одобрение своей партнерши. Неужели не нашлось пары галлеонов на что-то более приличное? Заканчивал свою речь Драко, стоя ко мне спиной. Вспомнив все нюансы поведения Люциуса и получив подтверждение обработки данных с возможностью их применения от Равины, Я надел на себя маску холеного и надменного аристократа, на статус которого претендовал папаша-неудачник. Меня заметили не сразу, но попытка глуповатых Крэбба и Гейла предупредить Малфоя была обречена на провал. Только Драко хотел сделать шаг вперед, чтобы спровоцировать уже теряющего терпение Рона, как я резко одернул рукоятью трости Малфоя за локоть. «Драко», повторив интонации Люциуса, заговорил я, «не позорь семью и школу своим поведением». Краткий миг Малфой даже не двигался, а потом резко вскрикнул и отскочил, с бледным лицом смотря на меня в страхе и неверии. Гамма эмоций на его лице была просто непередаваема, а спешащие для моральной поддержки своим присутствием близнецы второй раз за день показали мне большие пальцы. Найт. Драко быстро пришел в себя, и теперь уже он начал багроветь от негодования, под довольным взглядом Рона и Поттера, да и остальных привлек шум, и многие уставились на нас в ожидании. Как всегда, подавая толпе хлеба и зрелищ, Найт, вновь повторил Малфой, бегло осмотревшись вокруг, не увидев того, что искал, он повеселел и с ухмылкой посмотрел на меня, поправив рукой волосы. «А что же ты один? Где же эта твоя ГР, Гринджер? Может, она так бедна, что даже платья нет?» Не менее ехидно вторила блондину Пенси. «Вот серьезно, симпатичная, пока молчит. Платье?» Продолжил разговор, почувствовав немного напрягшуюся руку невидимой Гермионы на сгибе локтя. «Готова поспорить, что если она и явится, то в какой-нибудь тряпке. А что еще ожидать от такой, как она?» Скалился Малфой. Рон хотел вставить свое веское слово, ведь парень хоть и, мягко говоря, меня недолюбливает, у него отлично развит стадный инстинкт. Фраза «наших бьют» наверняка будет для него как красная тряпка для быка, и неважно, кто именно этот наш, главное, чтобы наш. Но я не хочу тут драки. Пока. Да не может быть, притворно возмутившись, осмотрел слизеринцев. «Уверен, у Гермионы прекрасное платье. Спорим?» – шагнула вперед Панси. «На что? А давай на желание, или струсишь, Гриффиндорец?» Переложив трость в левую руку, пожал протянутую руку Пенси. «Разбивать тут не принято. Готовься, Найт», – ухмылялся Драко. «Откуда у вас такая уверенность? И вот же дети!» Они так заговорчески переглянулись, что все встало на свои места. «А разве может быть иначе?» Подобно Малфою ухмыльнулась Паркинсон, оправляя несуществующие складки на своем приторно-розовом платье. Мимо нас шла профессор МакГонагалл в клетчатой красной мантии, а тулью шляпы украшал венок из чертополоха. Она бы прошла мимо, не заметь меня, стоящего без пары. «Мистер Найт», строго посмотрела на меня профессор со странной смесью удивления и одобрения костюма. «Могу я поинтересоваться, где ваша спутница?» На миг слева от меня пространство полыхнуло черным дымом боевой трансгрессии, но он тут же рассеялся, являя на всеобщее обозрение Гермиону в черном как бездна платье. Факел и огонь в чашах, что служили освещением, придавали еще большую глубину этой черноте, а вместе с тем и еще больший контраст серебряных аксессуаров и бликов вышивки. «Ну, мой костюм настолько же контрастен. Здесь, профессор», не теряя лица, легко улыбнулась Гермиона, а некоторые ученики отпрянули в сторону, ведь далеко не каждый знаком с эффектом боевой трансгрессии, и для непосвященных это может показаться жуткой темной магией, ведь дым-то черный. Ау, профессор не скрывала удивления, а уголки ее губ дрогнули, словно она вот-вот улыбнется. Очень неординарный навык трансфигурации для четверокурсницы. Похвально, мисс Гринджер, благодарю, вам следует пройти за мной. Профессор развернулась и пошла дальше к дверям большого зала. Какого возмущения, негодования и удивления были отчетливо видны на лице Пенси. Остальные были просто в шоке от всего. От появления Гермионы, ее платья в частности, и образа в целом. А я только сейчас подметил, что мы с ней выглядим действительно старше однокурсников и уже вполне тянем лет на 16-17 в физическом плане. Поспособствовали тому зелья для наших физических тренировок и сами тренировки на постоянной основе, возможно, ведь они сильно стимулировали развитие и рост. А я все думала, с хищной улыбкой Гермиона смотрела на Пенси, что это за пироженка глазированная рядом с Малфоем, да еще и разговаривает. Кто бы тебе не порекомендовал это платье, Паркинсон, знай, это твой враг. Я себе не враг, возмутилась Пенси, вызвав смешки ребят вокруг. Мы же быстрым шагом отправились за МакГонагалл, не желая вынуждать ее повторяться, обычно это хорошим ничем не заканчивается. Настигли профессора мы ровно в тот момент, когда она дошла до дверей зала и обернулась к толпе учеников. «Участники турнира, пожалуйста, пройдите сюда, громко сказала профессор, и за пару секунд мы все стояли рядом, на небольшом свободном пятаке пространства. До этого я не обращал внимания на парней в красных мундирах на манер гусарских, но сейчас признал стоящего рядом Крама, а спутница его, в голубом платье, приехала явно с французской делегацией. За ними стояла Флёр в бежевом платье со множеством узоров золотого оттенка, а рядом с ней Роджер Дэвис, что с большим трудом противостоял вейловскому шарму. Далее стоял Поттер с Парвати. Кстати, всем нам троим, я имею в виду себя, Крама и Поттера, было по большому счету плевать на шарм. «Дамы и господа», — довольно тихо заговорила МакГонагалл, — «сейчас в зал зайдут остальные ученики и займут места. Вы же зайдете в зал последними по сигналу и, церемонно пройдя к главному столу, займете места рядом с судьями». Профессор открыла двери зала и начала запускать учеников. «Ты говорил», — Гермиона чуть потянула на себя мою руку, — «чтобы мы высматривали недоброжелателей. Спешу заметить, что проще пересчитать доброжелателей, а этим», — Гермиона явно намекнула на спалившихся слизеринцев, — «мы еще ответим». «О, да». Я осмотрел проходящих мимо учеников, и действительно многие поглядывали с некой завистью и неодобрением либо на меня, либо на француженку рядом с Крамом, либо на Парвати. Парни прожигали взглядом Дэвиса. В общем, каждый нашел себе повод для скромного праведного негодования. «Привычная картина», — спокойно заметил Крам. Тем временем МакГонагалл продолжила инструктаж. «Места за столом на ваше усмотрение, но рекомендую определиться заранее. Слева направо будут сидеть представитель министерства, директор Каркаров, директор Дамблдор, директор Максим, мистер Бэгмин. Я не люблю сюрпризы и, надеюсь, вы тоже. Вам предстоит открыть бал венским вальсом. Следом переходите на медленный вальс, и в этот момент постепенно выходят остальные желающие участвовать в танцах, и тогда уже переходим на вальс турнира. Вопросы?» МакГонагалл внимательно нас осмотрела, и как-то даже подавшись чуть в бок для лучшего обзора на стоящего позади Поттера, заговорила. «Мистер Поттер». «Да, профессор, ваше до крайности ошарашенное лицо вызывает у меня справедливые опасения. Что вас смущает?» «Вальс, мэм. Только не говорите мне, мистер Поттер, что вы не умеете вальсировать». Ответа не последовало. «Что за времена?» — сокрушенно вздохнула обескураженная профессор. «И с каких пор молодые люди не умеют вальсировать? Надеюсь, у других чемпионов подобных проблем не наблюдается?» «Никак нет», — вытянулся Крам, — «да и остальные разным образом подтвердили наличие навыков. Почему вы не предупредили, мистер Поттер?» «Программа танцев была озвучена 2 недели назад, и все это время проводились занятия. Не хочу никого оскорбить, но за это время даже тролля можно обучить базовым движениям». Профессор окинула взглядом изрядно сократившееся количество учеников в холле.